Явление 11. Работа с деталью. Она доучила даже те реплики, что забывала раньше. Вот уже неделя, как три хореографических номера ее постановки заполнили лакуны в канве спектакля. И теперь присутствие Ники на репетициях стало обязательным. В это время в кассе ее заменяла Дашка, чрезвычайно гордая возложенными на нее обязанностями. За нее Ника была спокойна, но не за всех остальных. От нехорошего предчувствия крутила в коленях. Сцена преобразилась. Не имея возможности втиснуть в сравнительно небольшое пространство поворотный круг, Липатова и Кирилл придумали сложный механизм сцены декораций с тросами, закрепленными на колосниках и множеством фурок, которые можно легко выкатить во время действия из боковых карманов за кулисами. Примечание. Фурка – приспособление в виде платформы на колесиках. Конец примечания. Сверху опускалась часть городской стены и анфилада покоев царского дворца, и высокие двустворчатые двери, ворота, войны, фанера, гипс и армированные папье-маше. Реквизитор Саша корпел над ними много часов, и теперь они казались настоящими, тяжеленными, покрытыми серебряными пластинами с узорчатой резьбой, тонкой и замысловатой, блеск которой невольно рождал в голове Ники смутную память о драгоценных камнях и каких-то других дверях, виденных ею раньше. До финала спектакля никто из зрителей не должен подозревать, что изнанка этих дверей выкрашена в алый, дикий цвет воспаленного зева. Но Ника знала, и эта мысль шурупом ввинчивалась в висок. Даже расписанный задник, открывающий вид на Троянскую гавань, тонущую в жарком белом мареве средиземноморского лета, не мог обмануть ее чувств. Левую часть сцены занимало огромное колесо. Оно почти все время вращалось, то слегка, с линцой, когда его словно в задумчивости трогала вещая Кассандра, то пугающе быстро, силой запущенной насмешливым Улиссом. Страдумов вернулся в строй. И хоть Ника ни разу не видела его пьяным или похмельным, а Катя больше не объявлялась, Липатова с ним не разговаривала. Без надрыва, без демонстративности, просто игнорировала. Борис, впрочем, тоже не стремился к примирению. Супруги существовали врозь, и с каждым днем пропасть между ними становилась все очевиднее. Колесо обрывалось во множестве сцен, становясь преградой между предсказаниями Кассандры и глухими ушами ее родных, гимнастическим снарядом для гибкой Елены, что сладострастно извивалось между его перекладин, маня и завлекая мужчин на погибель, подобно сирене. На самом донышке колеса укачивали новорожденного сына Гектор и Андромаха. В эту окружность оказывался вписан сам Гектор, не то витрувианский человек, не то распятый Андрей Первозванный. Когда колесо вместе с Кириллом раскручивали, Никина голова кружилась до тошноты. Спектакль превратился в живое существо, и день ото дня наполнялся ощущением надвигающейся беды. От нее можно прятаться, можно закрывать глаза и уши. Ее можно игнорировать, но нельзя уйти. Ее не избежать. Как грозовой фронт, обложивший тучами небо, от дальнего рокота которого уже смолкли птицы и затих ветер, и тьма на горизонте простреливается вспышками, сухими и слепящими, а все вокруг замерло в ожидании. И ожидание это настолько густое и тягостное, что часть тебя хочет бежать, но понимает бесполезность этой затеи, а часть обреченно твердит: «Разразись скорее!» Нет сил больше ждать. Что угодно лучше, чем это невыносимое стояние. Рок навис над сценой, и с нее утекал в зал, как тяжелый концертный дым, стелющийся по полу, ползущий во все щели и через порог дальше, в коридоры, переходы и подвалы. Но Ника совсем не была уверена, что хотя бы кто-то еще замечает это. Подготовка к премьере все больше приобретала черты массовой истерии. Телефон в кабинете Липатовой трезвонил, не переставая, и она, заслышав звонок, кидалась к распахнутой двери через весь коридор, грохоча каблуками. Никина каморка была завалена афишами, которые еще предстояло расклеить по району, программками и пригласительными, с красовавшимися на них сценами из спектакля, заснятыми на одной из репетиций фотографом, знакомым Кирилла. Уже были подтверждены договоренности с парой театральных критиков, уже рассчитались с ремонтной бригадой, уже были заказаны и установлены огромные рекламные билборды и даже выплачена часть денег за положительную рецензию в журнале о московских развлечениях заранее. Липатова хваталась за голову, разрываясь между желанием триумфа и вполне справедливыми опасениями, что в зале не хватит мест, что где-то притаилась ошибка, что-то пойдет не так, что все мыслимые ограничения по бюджету уже превышены, что в театре лежит бомба с часовым механизмом, прохудившаяся труба, ветхая электропроводка, оползень, нужное подчеркнуть. Кирилл за закрытыми дверями уверял ее, что все в порядке, ведь он продумал практически все возможные трудности и устранил их. Цены билетов на премьерный спектакль подняты до среднего уровня по столице. Давать представления они будут каждый вечер, и затраты удастся отбить. Но хотя у Кирилла вдруг обнаружились обширные связи в самых разных кругах, и баннеры сделали со скидкой, а один из театральных критиков, чем-то обязанный ему, и вовсе не взял гонорар, расходы обновленного театра на бульваре и спектакля о Троянской войне превысили все мыслимые пределы. И все же Мечникову удавалось найти нужные слова. «Мы будем работать! Отпуска на этот год отменяются! Зато у нас есть реальный шанс пробиться! Сколько можно сидеть на одном месте? Пора идти вперед, лезть выше! Вы думаете, трубы прорвало случайно? Это, Лариса Юрьевна, если хотите, судьба! Так предначертано! Нам только надо толково исполнять свои роли!» Подобного Липатовой не говорил никто и никогда. Она слышала в красивом голосе Кирилла такую убежденность, видела в прозрачных глазах такое безоговорочное горение, почти ярость. Ее пошатнувшаяся уверенность в себе тут же восстанавливалась, и даже крепче прежнего. После таких стихийных совещаний они расходились в разные стороны, единомышленники, провожаемые Никиной тревогой, но успокоенные друг другом. Актерам Липатова своего волнения не показывала. В ближний круг оказались вдруг допущены только Кирилл и Ника. Впрочем, понятно, никто в театре так и не заговорил об интрижке Стародумова, не стал мыть косточки худруку. И Липатова оценила Никино умение держать язык за зубами. Актерам хватало переживаний и без того. Например, Мила Кифаренко изводила себя очередной диетой, на сей раз поддерживаемая Риммой, с которой еще недавно была не в ладах. Общая цель — похудеть, сблизила девушек, хотя от низкого уровня сахара в крови обе стали нервозны и плаксивы до крайности. Теперь они сосредоточенно жевали салатные листья и морковные палочки, щедро сдабривали еду и несладкий кофе корицей и имбирем, чтобы подавить голод, и пили непременно по 2 литра воды в день. Паша ворчал. Костюмерша Женечка крыла их нещадным матом и грозилась, что не станет ушивать потом костюмы, потому что все равно к зиме обеих разнесет. Премьера мчалась им навстречу, как поезд без тормозов, скользя по обманчивой гладкости рельсов. До премьеры оставалось 3 недели. По утрам Ника еще могла совладать со своим предчувствием, но в театре, сразу за порогом, морок накатывал на нее, и она хваталась за появление Кирилла, единственного, кто мог разогнать ядовитый туман. Одним своим приходом Кирилл прорезывал этот туман, и пусть ненадолго, ее беспокойство все же отступало. Кто или что было тому причиной, Ника понять не могла, но почему-то знала, что непременно разберется во всем. Ей придется разобраться. Это утро выдалось на редкость приятным. Идя от метро, Ника то ускоряла шаг, то почти останавливалась, щурясь на яркое солнце и подолгу наблюдая за воробьями, до хрипа спорящими на зеленеющих газонах. Один даже пролетел мимо нее волнообразно, притягиваемый к земле тяжестью зажатой в клюве картошки фри. За ним с отборной бранью следовала целая стайка. Ника рассмеялась, не обращая внимания на недоуменные и неприязненные взгляды, проходящие мимо дамы, и, повинуясь порыву, сорвала несколько упитанных одуванчиков, тут же перепачкавших ей пальцы млечным соком. Дойдя до работы, она не сразу села за стол, а вместо этого, бубня под нос песенку, в надежде рассеять гнетущее нечто, разбуженное ее ранним приходом, направилась открывать окна повсюду. Давно пора проветрить тут, чтобы ветерок с ароматом луж от недавнего дождя и сочной травы, каждой острой травинкой, прокалывающей почву, проник в коридоры театра, выдул из него все глупости и страхи вместе с запахом лака, строительного раствора, грунтовок и клейстеров, чтобы от упругого порыва закачались и начали перезваниваться хрустальные капли в большой люстре над галереей. Ничего ей в эту минуту было не нужно. Только бы белая занавеска в буфете выгнулась выпукло и сильно, превращаясь в парус, до краев налитый ветром. Но этому так и не суждено было случиться. Потому что из женской гримерки доносились рыдания, прерываемые отчаянным стуком в дверь. Ника припала глазом к замочной скважине. «Эй, кто есть?» В ответ с другой стороны скважины резко возник чужой глаз. Ника от неожиданности отшатнулась. Внутри все оборвалось от болезненного воспоминания. Митины глаза смотрят на нее через окошко в двери ее тюрьмы. Но Ника, сделав над собой усилие, тут же снова приблизилась к скважине. «Выпустите меня отсюда! Помогите! Пожалуйста, выпустите!» Ника узнала рыдающую Римму Корсакову, и пока бегала за ключами, пока перебирала связку, приговаривая «сейчас, сейчас», а Римма из последних сил колотила ладонью по обшивке двери, все внутри ее затаилось в обреченном предвкушении. Ну вот и началось. Разорение и хаос гримерки бросились в глаза первыми. Перевернутый стул, упавшая со стола лампа с треснувшим колпаком из матового стекла, сбившийся в гармошку половичок. Передвижная вешалка выдвинута почти на середину комнаты, а низкий комод, наоборот, придвинут к двери так близко, что Ника едва сумела протиснуться, как будто им Римма пыталась преградить путь какой-то угрозе извне. Все, что может источать свет, включено, несмотря на давно начавшийся ясный день. Горит потолочная люстра, лампа дневного света, торшер, точечные круглые светильники по краям гримировочных зеркал Милы, Ракоцкой и Сафиной, даже невесть, откуда взявшийся большой хозяйственный фонарик. Свет от него тусклый. Внутри чаши с зеркальными отражателями догорает белый уголек светодиода. Батарейка почти села. Он горел не первый час. На полу Римма, сидя на подогнутых ногах, закутанная в черный плащ на искусственном меху из одного из старых спектаклей, покачивалась из стороны в сторону, тихонько подвывая. Нику охватил суеверный озноб. Ей показалось, что в грим-уборной холоднее, чем на улице. Холод был совершенно ночной, темный, пропахший страхом и болгарской розой. И Ника успела подумать, что, наверное, никогда уже не сможет спокойно воспринимать эти духи. Они всегда будут казаться ей запахом ужаса. Убедившись, что зашла действительно Ника, Римма всхлипнула, и по щекам ее заструились слезы. Плакала она уже давно, если судить по размазанной косметике, черные потеки которой делали ее похожей на жертву нападения из какого-нибудь фильма ужасов. Рукава персиковой блузки были запачканы тушью. Кажется, Корсакова провела здесь всю ночь, и этой ночью что-то явно происходило. Ника едва успела шагнуть к ней, как актриса поползла на карачках, протянула к ней обе руки и обняла за колени, стиснула и уткнулась лицом в джинсы. Ее колотило, как в припадке. «Слава Богу, хоть кто-то живой!» — бормотала она бессвязно. Ника поняла, что стаканом воды или чаем с мятой тут не обойтись, и хотела сходить в кабинет Липатовой за коньяком, но Римма вцепилась в ее ноги нечеловеческой хваткой. «Почему так зябко? Нет, покойники не восстали из могил, оставив разверстые гробницы источать потусторонний холод. Всего лишь открыто окно. И если предположить, что оно было открыто всю апрельскую ночь, низкая температура уже не вызывает удивления». Ника присмотрелась получше и сообразила, что окно перекошено в петлях, и его нельзя ни закрыть, ни распахнуть до конца. Сломано. Решив, что разберется с этим позже, она с трудом оторвала Римму от себя, поставила на ноги и вывела подальше отсюда. Только через час картина стала проясняться. Ника вытягивала информацию по крупицам, отпаивая Римму коньяком, укутывая пледом и слушая бесконечные всхлипывания. Вся наигранность и манерность, которой обычно грешила актриса в повседневной жизни, слетела с нее шелухой. И говорила она уже не репликами своих ролей или витиеватыми фразами, а обычными рубленными предложениями, путаясь, и то и дело начиная сначала. Теперь Ника действительно боялась за Риммино состояние. Она не могла понять, каким образом не услышала вчера криков актрисы. Покидая театр на закате, она не стала совершать обход, но непременно должна была услышать вопли Риммы, когда дверь гримерки захлопнулась. Сначала Римма подумала, что всему виной сквозняк, но прежде чем она успела встать со стула, в скважине уже повернулся ключ. «Кто-то специально закрыл меня, понимаешь?» Ника понимала. Происшествие могло бы стать обычной шуткой, если бы шутник, побродив минут пять, отпер дверь и выпустил Римму. Но никто так и не пришел. А телефон актрисы сел еще в обед, и это помнили все театралы, даже Ника, забежавшая перекусить в буфет на минутку, как раз когда Корсакова громко сокрушалась, потеряв доступ к соцсети, в которую она заглядывала ежечасно. Когда Римма осознала, что театр опустел и ее никто не освободит, начала накатывать паника. «Я помню это с детства. Такое чувство, будто полчища муравьев приближается ко мне. Это черный ручей. Он все ближе и ближе, и вот у моих ног он раздваивается и течет мимо. Но стоит мне вздохнуть, понадеяться, что они приняли меня за дерево, как ручей тут же меняет русло, и они уже на мне, во мне, повсюду. Говоря это, Рима начала дергать плечами и нервно оглаживать себя, одежду и банкетку, на которой сидела. Ее пальцы беспокойно исследовали поверхности, натыкаясь на малейшие шероховатости. Руки у нее были поразительно красивы, женственные и нежные. Только маникюр не пережил минувшей ночи. Кое-где лак скололся. На нескольких пальцах обкусана кожа с боков от ногтей, а через правое запястье идет неровная царапина с зазубренной на конце и засохшей капелькой крови. Руки, пережившие схватку. «Мне не нравятся запертые комнаты. Тебя запирали, когда ты была маленькая?» Ника покачала головой. Римины глаза наполнились слезами. «У нас была такая комнатенка. Отчим звал ее Темнушкой. Там лежал мой матрас и старая одежда. И когда я не приносила домой пятерку, он говорил, что мама должна гордиться мной. А если я не принесла пятерку, то нечем и гордиться. И оставлял меня там, в темноте. А мама...» Зубы Риммы стучали о край стакана, как льдинки. И вместо того, чтобы отпить глоток, она опрокидывала в себя все содержимое, граммов 150. И Ника, опасаясь, что минут через пять актриса будет пьяна в стельку, допытывалась, что же так напугало ее в гримерке, кроме темноты и запертого замка. «Там была она, Нина». «Кто?» — едва не переспросила Ника. И тут же вспомнила живую гвоздику на сцене. Запись пионерской зорьки, приемник на чердаке, мертвую пионерку из легенды и банку бутафорской крови. Несмотря на то, что Ника изо всех сил приглядывала за чердаком, никто за этой кровью так и не явился. «Когда сумерки уже совсем сгустились, я зажгла свет повсюду и подошла к окну прикрыть. Из него дуло. И тут из темноты появилась она в форме, в галстучке. Она так мне улыбнулась, будто мы знакомы. И она заскочила на цоколь и принялась карабкаться в окно. Она собиралась залезть ко мне в окно. Оно было только приоткрыто, и я начала захлопывать его, но не смогла, никак не получалось. Она с той стороны, а я с этой, и мне так страшно, Ника, так страшно!» Римма залилась слезами и вцепилась в Нику снова, цепкими плетьми рук обвивая ее плечи и уткнувшись лицом в грудь. «Сейчас ты в безопасности», — убежденно заявила Ника, поглаживая трясущиеся плечи Корсаковой. Она уже успела заметить, как испуганно Рима взглядывает по сторонам, будто и днем боится увидеть призрачную Нину в каком-то из углов, в гардеробе, на галерее, стоящую и улыбающуюся ей с того света. «Мама всегда говорила, что мы цыгане, и нужно всегда быть высший класс, чтобы не остаться вторым сортом. Я ведь высший класс, Ника!» И в Римминых глазах, распухших от слез, в обводке размазанной косметики было столько надежды, что Ника ответила: «Конечно, Римма, ты же самая красивая! Кто, если не ты?» Даже когда Липатова узнала историю от начала и до конца, даже когда Кирилл увез Римму домой, легко подхватив на руки прямо в фойе театра, как новобрачную, когда остальные устали строить догадки и предположения, но так и не рискнули расспрашивать Нику, Сама она не могла выбросить из головы образ Риммы. Красавица, с бровями в разлет, всегда высокомерная и не очень-то чуткая к окружающим. В эту ночь она забилась в угол, с головой укрывшись старым плащом от ужаса перед тьмой, одиночеством и потусторонним существом, бьющимся в окно. Римма так напоминала Нике ее саму, сидящую в подвале у Мити, что сердце неизбежно переполнялось состраданием к той, кого до последнего времени Ника, теперь можно в этом признаться самой себе, не переносила. Не отходя ни на шаг от Риммы этим утром, Ника чувствовала, как удивленно следят за ней глаза Кирилла. В другой ситуации это бы произвело бурю, но сейчас внутри запустился какой-то очень расчетливый механизм, отбрасывающий все, не относящееся к сиюминутной действительности. Реальность требовала полного включения Ники, ее внимания и собранности. Вот к чему она пришла, стремясь не касаться жизни и скользить над событиями. Она в самой их гуще. Снова. И на нее смотрят ничуть не меньше, чем на Римму. Снова. Девушка предпочла бы, чтобы Корсакова не упоминала пионерку при всех. Ей вдруг стало больно видеть взгляды, одновременно сочувственные и злорадные, которыми обменивались некоторые из актеров. Но полубезумная Римма повторяла свой рассказ раз за разом, уже гораздо более связно, и заставить ее молчать было решительно невозможно. Ника всерьез опасалась за психическое здоровье впечатлительной актрисы и злилась на Липатову за каждую лишнюю минуту, проведенную Риммой в театре. Пользуясь тем, что худрук все-таки начала репетицию, даже в отсутствие Елены Троянской и Гектора, Ника выскользнула на улицу и обошла здание театра. Твердила о невыносимой глупости затеи. «Господи, Ника, из тебя же никакая мисс Марпл!» Но упрямо шла вперед, на ходу отсчитывая пятое окно от угла. Окно женской грим-уборной. Фрамуга все еще перекошена, и через щель комната наверняка продолжает наполняться уличной прохладой. Северная сторона здания в тени. Солнечное тепло сюда не попадает. Так что, пока окно не починит, в гримерке нет ни единого шанса согреться. Ника все еще надеялась, что это просто дурное стечение обстоятельств, чья-то глупая, жестокая шутка, помноженная на впечатлительность и детские страхи Корсаковой. Если никакой пионерки за окном не было, и девочка просто привиделась Римме, значит, мысль осталась неоконченной.